Облаченные в черный мех тролли с тяжелыми металлическими шлемами на головах, они были примерно наголову выше тех, что привели меня сюда. «Мы пришли к Замониму», — сказал Йети, держа меня за плечо. «Этот медведь отказывается работать в адской душегубке». «Странно», — сказал один из Йети-стражников. «Очень странно», — подтвердил другой. «Такого еще не бывало», — сказал третий. Сил всех троих едва хватило на то, чтобы открыть похожую на створку несгораемого шкафа дверь. Они втолкнули меня в просторное ржавое помещение и, оставшись снаружи, быстро захлопнули дверь у меня за спиной. — Ты отказываешься работать? — спросил чей-то голос. — Замоним. Этот голос я уже слышал дважды в своей жизни. Первый раз, когда Молох проплывал мимо моего плота, и второй раз не так давно в порту, перед тем, как мне на голову надели мешок. Откуда он знал, что я отказываюсь работать? И никто ничего ему не говорил, и уж тем более я. — Я знаю все, — сказал голос. Я огляделся по сторонам. В помещении было почти пусто. Только в центре возвышалась небольшая колонна, на которой лежал стеклянный колпак. Под колпаком находилось нечто, издали напоминающее козьи какашки, а вблизи обнаруживающее некоторые сходства с уменьшенной копией мозга. Что все это значит? Неужели надеются меня этим напугать? И откуда берется голос? —